Что было, то было. Весь лес сбегается посмотреть на мои картины, когда я выставляю их у скалы на повороте реки. Он вдруг повернулся к гепарду и потребовал: «Отдай шкуру». «Почему?» — не понял гепард. «Если в нашем лесу овцы начнут оскорблять волков...» Гепард сообразил и пошел на попятную. «Я не хотел тебя оскорбить». «Не хотел, но оскорбил. Отдай шкуру», — стоял на своем волк. «Извини, я был неправ», — признался гепард, хотя ему было противно признаваться в своей неправоте. Там, в Африке, он бы этого никогда не сделал. «Отдай шкуру», — упрямо твердил волк. «Ты подарил ее мне». — Не подарил, а дал поносить. Отдай шкуру. — Ну, что ты завелся? — попытался успокоить его гепард. Волк злобно зарычал. — Отдай шкуру! — Ты что, взбесился, что ли? — удивился гепард. — Ну, хочешь, пожалуйста. Я расскажу всей Африке, какой ты гениальный художник. Я захвачу с тобой твои картины и покажу их крокодилам и бегемотам. — Отдай шкуру! — тихим горестным голосом прошептал волк. — Но почему? — закричал гепард. Страх заставляет кричать даже самых молчаливых, а таких болтливых хвостунов, как он, тем более. Коричневые пятна на его шкуре стали почти черными. Так темнели они у него, когда он замечал на горизонте охотника с ружьем и сеткой. — Из-за тебя я поссорился со всем лесом, и я думал, что ты будешь моим другом, моим единственным другом. Я думал, что буду дружить с гордым гепардом, африканским длинноногим убийцей. А ты... оказался не гепардом, а свиньей. Вот кем ты оказался. А волк свинье не товарищ. Волк сорвал с гепарда овечью шкуру и ушел. Гордой походкой оскорбленного художника. Гепард остался на поляне в полном недоумении. Что это он там выдумал? Друг, дружба. Глупости какие-то. Когда я сыт, все звери мира — мои друзья, а когда я голоден, они все становятся моими врагами. — За что это вы гоните меня по этому снегу? — простонал гепард. — Да это не мы тебя, это ты прогнал обезьянку из теплой Африки. Разве ты поступил красиво? «Но мне здесь так же холодно, как и ей!» — пожаловался гепард. «Нет, ей холодней», — сказал ворон. «Почему? Мороз для всех мороз!» «Ты хоть можешь побегать и чуть-чуть согреться, а она боится даже краем лапки шевельнуть». «Почему же она так боится пошевельнуться?» — сделанным недоумением спросил гепард. Потому что она боится тебя. Даже сильнее, чем мороза. Для нее сейчас ты страшнее мороза, — грустно сказал еж. Но боюсь, что скоро мороз окажется еще страшнее тебя. — По-моему, я замерзаю совсем, — всхлипнула обезьянка. Постарайся хоть немножко осторожно подвигаться, это тебя согреет. Обезьянка не решилась это сделать, а гепард подпрыгнул несколько раз на месте. — Ты прав, ворон, мне стало немного теплей. Ну, пусть она тоже немного попрыгает и согреется. Если она будет очень быстро прыгать, я не смогу ее догнать. — Эй, обезьянка! Побежали наперегонки! — предложил гепард. — Я такая замерзшая, но все-таки я не такая глупая. — Ты глупая, ты глупее самого глупого носорога, На что ты надеешься? Ну на что? — рычал гепард. — Тебе этого не понять, — пошевелил иголками еж. — Ты прожил жизнь в тепле. Гепард закричал отчаянным голосом. — В каком тепле? Где вы тут нашли тепло? Даже овечью шкуру, и ту у меня отняли. Бррр! Если бы я мог, я бы разорвал этот холод в клочья. Волк, ну где ты, волк, давай помиримся. Я буду целые дни стоять перед твоими картинами и восторгаться, и ахать, и охать, и всем говорить, что ты вообще волк. Где ты, волк? Гепард помчался по следам волка, а из-за куста выглянул заяц. «Здравствуйте! Я по поручению всех зайцев должен вам задать один смелый вопрос». «Задавай», — разрешил ему еж. «Вы спасете эту обезьянку?» «Мы стараемся, заяц». «Все зайцы за вас переживают. Мы, честно сказать, очень боимся этого волка с морковкой. А тут еще этот страшный гепард. Но если что, мы знаем это, заяц. Спасибо. Если вы разрешите, я все-таки спрячусь». И заяц убежал. В этот раз мы избавились от гепарда, но что будет дальше? «По-моему, волк и гепард теперь ненавидят друг друга», — предположил ворон. «Если они передерутся между собой». «Нет, ворон, это еще не вражда», — возразил ему еж. «Это всего лишь ссора». «По-моему, у меня замерзает хвост», — испуганно прошептала обезьянка. «Помаши им, и он согреется», — посоветовал ворон. «Не могу, он, наверное, уже замерз». «Это опасно?» С тревогой посмотрел на нее еж. «Это ужасно! Если мой хвост замерзнет, я не смогу прыгать с ветки на ветку. Мой хвост — это моя пятая лапа. Это самая главная моя лапа». «Что же нам делать с ней, еж?» «Не знаю. У меня никогда не было хвоста». «У меня есть хвост». Ворон даже приподнял его, чтобы ежу было видно. «Но он у меня не такой длинный, и он никогда не замерзал». «Еж, ты умный и мудрый, ты должен что-нибудь придумать». «Я никому ничего не должен, но я постараюсь придумать. Вот, если мы ее немножечко подергаем за хвост, то он, наверное, немножечко согреется».